Утро наступило, расцвели цветы. Солнце осветило всю ширь красоты. Мое сердце бьется в такт, и любовь возникнет просто так, исполнив все своим теплом святым и нежным. День сменил ночь, и ушло что-то прочь, раствори все сомнения в небе вчерашнем. Все будет вновь, и весна, и любовь, только сердце свое ты открой. Зашептали ветры, заиграв в листве, все исполнив светом радости во мне. Как прекрасен этот мир, в каждом миге капельке зари, лучами с неба рассыпая всюду ноты. День сменил ночь, и ушло что-то прочь, раствори все сомнения в небе вчерашнем. Все будет вновь, и весна, и любовь, только сердце свое ты открой. Оживились птицы, и пропал туман. Музыка родится, унося за грань. Пусть останется навек этих чувств и звуков чудный смех, и в трудный миг в моей душе вдруг отзовется. День сменил ночь, и ушло что-то прочь, раствори все сомнения в небе вчерашнем. Все будет вновь, и весна, и любовь, только сердце свое ты открой.